Глава 6. Денис. Я возвращаюсь за стол. Захаров резко оживляется, убирает в карман телефон. «Наконец-то!» — восклицает он. «А не то я уж полчаса это слушаю!» И кивает в сторону Дианы и Эли. Девушки показывают друг другу на телефонах свадебные платья. «В общем, я остановилась на этом варианте», — с улыбкой подытоживает Эля и, поставив телефон на блокировку, берет меня за руку. «Как прошло собеседование?» «Я взял девушку на должность портье», — отвечаю я. «Так быстро?» Эля выгибает идеально очерченную бровь, щурит глаза. «И чем же она тебя укорила?» «Покорила, хочешь сказать?» — поправляю ее. Ее русский почти идеален. Почти. Я объясняю ей, что девушка уже работала в моем отеле и полностью меня устраивает. Подзываю официантку, прошу принести стакан воды. «Золотов, это что еще за фокусы?» — возмущается Костя. «Мы всего на один день приехали в Москву. Думал, пропустим с тобой по стаканчику виски в честь предстоящих свадеб». «Прости, друг, не сегодня», — отвечаю я, нервно дергая ногой. Из головы не выходит разговор с Наташей. Она сказала, что не знает, как найти Ксюшу, и тогда я отправился в отдел кадров. В архивах точно есть дела всех бывших сотрудников. Вот-вот я узнаю ее адрес и отправлюсь туда. А если окажется, что она и правда родила, то... То что дальше? Безусловно, я потребую ДНК-экспертизу. И если ребенок окажется моим, то... И опять вопрос. То что тогда? Вполне вероятно, что она уже выскочила замуж и воспитывает ребенка в счастливой семье. А тут я свалюсь на их голову. А что, если нет? Может, она одна воспитывает его и в чем-то нуждается? Внутри все леденеет от воспоминаний, как грубо я обошелся тогда с Ксюшей. Наверное, она таит на меня глубокую обиду, ведь даже не просила помощи за все это время. Сколько, получается, сейчас должно быть ребенку? Год с чем-то? И если все-таки родился, то кто, интересно? Мальчик? Девочка? Кем бы он ни был, если окажется, что мой, я в стороне не останусь. Буду помогать всем возможным. Игрушки, одежда, медицина, образование — все, что только потребуется. В конце концов, я тоже несу за него ответственность. Эля сжала под столом мое колено и наклонилась к лицу. «Милый, у тебя все в порядке? Ты чем-то обеспокоен?» Я не успеваю придумать причину, так как к столику подходит Альбина и подает мне листок. «Денис Алексеевич, просили передать из отдела кадров», — сообщает она. Веду взглядом по строкам. Павлова Ксения Дмитриевна, 16.03.1994 ГР. И дальше написан адрес ее московской прописки. «Отлично». Отпускаю администратора, убираю листок в карман пиджака. «Не дадут поесть спокойно», — ворчит Эля, глядя вслед исчезающей в дверях Альбини. Захаров отодвигает от себя тарелку с рыбными костями и долькой лимона, кладет руки на выкатившийся живот. «Накормили, так накормили», — тяжело вздыхает он и поворачивается к Диане. «Ну что, красавица моя, пойдем в номер?» И с осуждением, глядя на меня, цокает языком. «Раз Денис Алексеевич отказался составить мне компанию, значит, ляжем пораньше спать. Завтра встреча со свадебным ведущим». Мы вместе поднимаемся в лифте. Игорь с Дианой выходят на третьем этаже. Эля нажимает на кнопку с цифрой 4 и мечтательно вздыхает. «Завидую Диане, это ж так здорово — отмечать свадьбу в собственном загородном особняке. Никакой головной боли с выбором ресторана. Следующим летом у нас тоже будет свой собственный загородный особняк, напоминаю я. Кстати, нужно съездить туда в выходные, посмотреть, как продвигаются дела со строительством третьего этажа. Выходим из лифта, направляемся в сторону моего кабинета. Эля по пути загибает пальцы. Нужно купить платье, записаться к стилисту и визажисту. Боже, и как все успеть? Через сколько дней у них свадьба? Ее рука внезапно ныряет в карман моего пиджака. Она достает пригласительное, и вместе с ним на пол летит листок с данными Ксюши. Эля поднимает его с пола. «Что это?» Я не хочу говорить ей новость о моем возможном отцовстве, пока сам лично все не проверю. Вдруг это просто ошибка? Зачем сотрясать воздух и напрасно щекотать нервы своей невесте? Знаю, эта новость ей точно не понравится. Это по работе. Вру я, забираю листок и убираю его обратно в карман. В 6 часов, закончив срочные дела, я отправляюсь по адресу. Навигатор проложил маршрут в один из самых криминальных районов Москвы. Мне это уже не нравится. Я живу на 30-м этаже небоскреба в центре столицы, а мой ребенок, допустим, если он действительно существует, живет в этом богом забытом районе? Там вырастают одни бандиты и наркоманы, а еще наверняка нет ни одного приличного детского садика и школы. Параллельно в голове крутится вопрос. Как Эля отреагирует на новость, что у меня есть на стороне ребенок? Знаю, женившись на ней, возможно, я никогда не стану отцом. Сколько бы я ни говорил ей, что хочу детей, она настроена решительно. Я люблю ее. Наверное, Эля — первая женщина, к которой я испытываю такие сильные чувства. Но ее отказ от материнства просто убивает. В моем прошлом осталось многое. Деньги, девушки, путешествия, казино и дорогие машины. А сейчас, когда все это пройдено, мне хочется полноценной семьи. Грежу о сыне. Мне есть чему его научить. Хочется исколесить с ним весь мир, вместе ездить на охоту. Я научу его стрелять из ружья и управлять яхтой. И в конце концов, мы не бессмертны. Настанет день, когда я буду должен кому-то передать свой бизнес и все остальное наследство. Если так не терпится поиграться с ребеночком, давай я приглашу в гости своих младших брата и сестру. Уверена, уже через неделю ты захочешь от них избавиться. На все мои доводы говорила Эля. А потом еще хлеще. Она предложила завести собаку. Одним словом, наотрез отказывается стать матерью. Качаясь на ямках, заезжаю в нужный двор. Паркуюсь у старой панельной многоэтажки. Фонари у подъездов разбиты, фиг разберешь, в каком из них 148-я квартира. Иду к среднему подъезду, и удача мне улыбается. Она живет здесь. Нажимаю 148, и домофон издает какой-то странный звук. Дергаю за ручку, и дверь тут же поддается. Понятно. Здесь вообще все не работает. Поднимаюсь по этажам пешком, закрываю нос от дикой вони и на 6-м этаже застываю у нужной квартиры. Поправляю воротник черной рубашки, одергиваю синий пиджак, нажимаю на звонок. Дома точно кто-то есть. Я вижу свет в глазке. Он тут же гаснет, и с той стороны слышится голос. «Кто?» «Добрый вечер. Я ищу Ксению Павлову», — отвечаю я, чувствуя, как внутри нарастает волнение. Слышится скрип замка, дверь распахивается, и передо мной появляется невысокая рыжеволосая девушка. «А Ксюхи тут нет», — жуя, отвечает она. «А где она?» — уточняю я. Она откусывает банан, разводит руками и с набитым ртом возмущается. «А я откуда знаю? Павлова квартиру мне сдала и свалила». «А можно как-то узнать, куда именно она свалила?» — терпеливо спрашиваю я. «А зачем она вам?» — прищуривается девушка и обводит меня подозрительным взглядом. «Вы ей кто вообще?» «Бывший коллега», — вру я. «Так вы знаете, где ее найти? У вас же наверняка есть ее номер». «Ну, предположим, есть», — с деловым видом отвечает она и скрещивает на груди руки. «Этот жест мне понятен. Так просто не скажет. Что ж, ладно. Достаю из бумажника 1000, показываю ей. По улыбке этой коммерсантки вижу, она согласна продать номер Ксюши. «Подождите», — говорит она и закрывает дверь. А уже через 5 секунд выходит с телефоном и протягивает руку. Я подаю ей купюру и достаю мобильник. Под диктовку набираю номер, нажимаю на зеленую трубку. «Абонент временно недоступен». «Черт», — сжимаю губы. «Есть еще ее контакты?» «Нет», — пожимает она плечами и суетливо убирает в карман спортивок штукарь. Когда я затягиваю с оплатой квартиры, Ксюша всегда звонит мне с этого номера. «Так, ладно», — чешу я голову. «У Ксюши ребенок есть?» Девушка молчит. Делает шаг в квартиру, кладет руку на дверную ручку. Я ставлю ногу так, чтобы она не смогла закрыть дверь, и повторяю вопрос. «Ребенок у нее есть или нет?» «А этого лучше у нее спросите, когда дозвонитесь», — отрезает она. Я со злостью выдергиваю из кармана бумажник и достаю 5000-ю купюру. «Может, договоримся?» Девушка закусывает губу, думает. «А вы меня не сдадите?» «Даю слово», — решительно киваю я и протягиваю ей деньги. «Ну, вообще, да, есть у нее ребенок. Убирая деньги, мямлит она. «Сын у нее, ему чуть больше года. Только она его бросила». «Как бросила?» — округляю глаза я. «Подробностей не знаю. Мне только известно, что она сразу же после родов отдала его сестре, а сама укатила строить карьеру». «А сейчас где ребенок?» — запинаясь, спрашиваю я. «Так у Аньки, наверное, ну, сестры ее». «И где эта Анька?» «Уж чего-чего, а этого я не знаю. Фамилия у нее Румянцева, если вам это как-то поможет. Живет в Москве, но ни телефона, ни адреса ее не знаю». «А узнать можешь?» «Через общих знакомых или их родственников», — настаиваю я. «Сейчас поищу ее ВКонтакте». Девушка начинает серфить в телефоне. «Ага, вот она». И разворачивает ко мне экран. Вижу на аватарке симпатичную девушку и надпись в углу страницы. «Была в сети 7 марта». Получается, полгода не заходила в соцсеть. «А номер ее там указан?» Девушка поводила пальцем по экрану. «Нет, не указан». За ее спиной появляется парень в грязной майке и с бутылкой пива в руках. Глядя на меня, вальяжно поднимает голову. «Ну и что тут за допрос мирных жителей?» «Лёш, уйди», — отмахивается девушка. «Нет, ты мне сначала скажи, чего этому дяде от тебя надо?» — икает парень. «Не твое собачье дело», — кричит девушка и обращается ко мне. «В общем, оставьте свой телефон. Если что-то узнаю, сразу же позвоню, ладно?» «Еще и телефончик ей оставь», — возмущается ее друг. «Иди, иди уже, идиот», — толкает его девушка и, прикрыв дверь, быстро диктует свой номер. Едва я успеваю записать, как она исчезает за дверью, и оттуда слышится. «Лёш, прикинь, я сейчас за 5 минут 6 штук срубила». Словно вне себя, спускаюсь вниз, сажусь в машину. Тело горит, в голове хаотично носятся мысли. «Родила и отдала ребенка сестре, как ненужную вещь?» Мышцы наливаются свинцом, лицо обжигает жар. Я найду его, отвезу на ДНК-экспертизу, и если окажется, что это мой сын, заберу. Меня отвлекает звонок от Элли. Привожу себя в чувство, отвечаю ей. «Милый, ты куда-то уехал? Ищу тебя по всему отелю. Не забыл, что у нас сегодня ужин с моим отцом?» «Черт! Ужин же, точно!» — хлопаю себя по лбу. «Собирайся, я подъеду через полчаса», — говорю Элли и кладу трубку. Ее отец живет в столице, и сегодня мы должны поехать к нему, чтобы сообщить о нашей помолвке. Но потом мне предстоит поговорить с будущей женой о том, что, вероятно, у нас скоро появится годовалый ребенок. Уже представляю ее реакцию. Вспомнились ее слова, когда я настаивал сразу после свадьбы завести детей. «Когда мне было 13, у меня родилась сестра. И вместо того, чтобы гулять с подружками, я сидела в няньках, потому что моя мать постоянно работала. Когда мне было 15, мать снова родила. И тогда на мне было уже 2 детей. 2-годовалая сестра и грудной брат. Я помню все бессонные ночи, подгузники, каши, их бесконечные слезы. Я была лишена детства, Денис. И только в 25 я зажила свободно и смогла уехать в собственную квартиру. Вот почему я не хочу детей, понимаешь? Я об одном мечтаю — жить для себя. Не нести ни за кого ответственность, не сходить с ума, когда ребенок болеет, и спать ночами, в конце концов. Мне это материнство вот где...» Эля обхватила руками горло и со злостью добавила. «Ни за что не буду рожать». «Рожать, может, теперь и не придется, но воспитывать моего сына — да. Я не оставлю его у посторонних людей. Он будет жить со мной, понравится ли ей это или нет». Трогаюсь с места и одновременно ищу в списке контактов номер одного моего приятеля. Уверен, уже через час у меня будет вся информация об этой Анне Румянцевой. И телефон, и адрес, и что ест на завтрак, если понадобится.